Глава третья. Красотища-то! Поверить даже трудно, что все это не понарошку, не декорация. Что на эту вот горку можно и даже нужно взобраться. А вот под тем дальним дубом, одиноко и царственно вознесенным над пологим склоном, заранее намечен первый привал. Трава, правда, невысока и жестковата, только и разговоры у местных о том, что сушь стоит небывалая. Но все равно куда мягче и разнообразнее, чем в наших степях. Утром пришлось побегать. Напарник Данев, второй групповод, так и не смог закрыть больничный. Вспомнили обо мне, посмотрели мои документы, уговорили и, проинструктировав, определили в помощники. Даже пообещали что-то заплатить. Неплохо, не просто по пейзажам топать, а еще и за деньги, но сразу же хлопоты. Ладно, перезнакомился я со всеми. И официально с тобою. Потом помог получить продукты, забить все хозяйство в рюкзаки, и к полудню двинулись. 20 человек, по случаю жары все в футболках и шортах. Самым младшим, студентиком из Перми, едва 18. Самому старшему, щуплому энергетику Пал Санычу, 37. На группу две гитары. Пока что они возвышаются поверх рюкзаков. Молчат гитары, молчат и гитаристы. Постный брюнет Арик Левин и крупный боксерских статей блондин Вадим. Как-никак первые километры, а ребята с асфальта. Тропа широкая, поначалу просто-таки дорога, а не тропа. И по ней можно идти не в цепочке, когда можешь переброситься словом, только с парой соседей, а посвободней, хоть по три, хоть по пять душ в ряд. С отвычки рюкзак тяжеловат. Да и нагрузил я его прилично, пожалел студенточек. Но все равно прыгает и светится что-то в душе, и петь хочется. И даже завод вспоминается тусклее и безразличнее, чем в обычный выходной. На первых километрах раззнакомились, с кем утром не успели. И к тому времени, как сподобились разгорбатиться и даже разуться на первом привале, начал я потихоньку мысленно сортировать своих спутников. Пал Саныча с его женой Зинаидой сразу же выделил и ярлычок повесил. Руками не трогать в ждущем режиме. Он тихонький, из тех, кто без команды шага лишнего не ступит. А она тоже чуть заторможена, но смотрит на все и на всех с такой готовностью и жадностью, что кажется, чуточку подтолкни, и сработает в ней какой-то механизм. И легко-легко перескочит Зинаида в новое качество. Нет, определенно, Пал Саныч вроде неплохой мужичок, только вроде какой-то виноватый, а вот Зинаида... Такой, что не предложи согласиться, лишь бы за компанию, лишь бы инициатива от другого кого исходила. На турбазу, думаю, тоже не сама вдруг решила приехать. Она стояли, подтолкнули. А вообще она, дамочка не для гор, случайный здесь человек. Ей бы куда-нибудь на ЮБК... Хорошо, хоть маршрут несложный. А вообще, аппетитная дамочка в никакой нашинской походной одежонке ухитряется выглядеть эдакой столичной птицей. Вот не тянет меня к таким. Их ко мне, впрочем, тоже. Студенты, пермяки, политехники. Три девчонки и парень Витюня. Он длинный-длинный, а уши такие, что сразу же одолевает жуткое подозрение. Они вывешивали в детстве его за уши. Тянуться и сушиться. Девчонки славные и одинаковые. То ли подпольные сестры, то ли у них в Перми по одинаковому шаблону изготавливают. Крепенькие, веснушчатые, кореглазые, курносенькие. И с такими светлыми глазенками, словно и их самих вырастили в пробирках. И размножаться будут исключительно почкованием. Смотрят и на Витюню своего, и на каждого, кто с ними заговорит, как будто мы здесь шпарим цитаты по учебнику этики и психологии для 9 класса. Всех четверых я упрятал в одну клеточку и ярлычок повесил про макашки. Левин со свитой. Свита не маленькая, полдюжины. Народ вроде разношерстный, но чувствуется, внутри уже какие-то сплавленные. Видать, зацепил и соблазнил их вчерашний Ариков концерт. Странная штука с этими музыкантами. Вроде обычные ребята, ничего такого хитрого. А бывает и с тобой. Послушаешь, и все вроде другим становится вокруг тебя. Приоткрывается нечто, себя и людей едва узнаешь. И тогда уже, как рикошетом, на самого этого лобуха вот такими глазищами смотришь. Пожалуй, ни в каком другом деле так не чувствуешь, что некто способен открыть то, что без него тебе недоступно и очень необходимо. В других профессиях какие умельцы есть? Чудо! Нашего Петю возьми. С одного взгляда любую схему разберет и даже любые режимы высчитает. Другие мужики есть, сам видел. На слух в больших ВМ дефект находят. Мало ли еще какие. А вот почти нет такого, как музыканта, не зарабатывают. Наверное, не всем важно, что так они умеют. Не все даже и понимают их умения. А вот музыка, если постараться, она до каждого доходит. Правда, среди музыкантов такие, как надо, птицы нечастные. Может, на 1001 находятся. А сам Левин, парень вроде ничего. Внешность чуточку странная, смуглый, чернющий, а глаза светло-серые и с какой-то чуть приметной сумасшедшенкой. Тянет лямку, идет в гору неплохо. С непривычки ему не сладко приходится. Всего-то ничего прошли, а у него уже и лоб мокрый, и скулы твердеют. Но постановка корпуса и походка настоящие. И решимость чувствуется. И даже легкое упоение. Рюкзак опять же мог и поменьше нагрузить. А свита? Обычные заводские ребята, да ты их помнишь. Держались все время спаянно, и с группой так и дошли до Синевира. Но постоянно получалось, что действуют они и живут как-то пассивно, вторично. И в трудную минуту к ним не обращались. Белорусский десант. Хороши, правда? Два крепких, приземистых, лешаковского вида парняги и костистый, заросший до самых глаз, рыжий щетиной, Витька Маслак. Наши ребята. Особенно их заводила Юрка Коржевич. Матершинники, конечно, отчаянные, но зато надежные, наши. Вот с ними вместе в любой поход, на любое дело. Само собой, и они со своими придурями. Да кто же без придурей? Горланов. Странное дело, за утро всего-то и общались, что 5 минут, пока выкладывали на брезент общую жатву. А ощущение сложилось такое, что заставило на обо мне полнейшее представление. Просветил насквозь, вывернул наизнанку, прощупал все карманы, включая карманы куртки, оставленные на турбазе, выстроил столбик цифр, обвел сумму красным карандашом и потерял ко мне всякий интерес. Не теми, похоже, он суммами ворочать привык и не с бедными инженерами дело иметь. А еще подумал я, оно ему надо, пешедрало по горам. Чего это его сюда принесло? Таким попецунным отдыхать, и не в одиночку. Так оно, кажется, и началось. Он меня прокалькулировал и отбросил. Не его поле ягода, поживиться нечем. А я начал присматриваться и прислушиваться, не подозревая еще, насколько сложнее все станет через несколько дней. И установилась у нас буквально с первого знакомства напряженность, даже враждебность. А может, я забегаю вперед? Просто почувствовал, что мы с ним как бы по разные стороны. Тебя не удивит, что я буду так часто о нем. Вся же повесть о наших с тобой отношениях, а эта тень неотделима. И не надо отделять ничего существенного. Я рассказываю не обо всем, ты помнишь. Бывали пустые дни, поход как работа, когда не происходило ничего примечательного, со всеми ли, с тобою ли. А это значит с Женькой, Данью, Карлановым. Выглядел он обычно, разве что чуть потасканнее, чем прочие его сверстники. Животик прилично намечается, причем вроде как не от сытости и чрезмерного аппетита, а болезненный. И плечи начали немного по бабье круглиться и опускаться. Склеротические жилки довольно робко, но уже явственно проглядывали на носу и на щеках, а подглазья сделались уже совсем не гладкими. Но не это его выделяло, тем более, что через неделю нашего мациона и диеты куда только тот животик делся, а плечи приобрели нормальный вид. Повадка, вот что его выделяло. Здесь и особая, чуть брезгливая сдержанность, проявляющаяся порою у моих ровесников, когда их пересадят в ответственное кресло. И ощутимое постоянное стремление демонстрировать свое превосходство. И то, что мы, прочие, себе цены не знаем, а он уверен, что прекрасно знает нам цену. И, наконец, жадность. Нет, не жадность даже, а некая плотоядность, что ли. Хватательность всеобщая. Так и вспоминается тот легендарный купчик, что свои деньги с медом сожрал. Повадка, да, и глаза. Все в глазах читалось. И плотоядность его, и мыслишки соответственные, и отношение ко всем нам, впрочем, то есть. Когда спрятался он за стеклами своих хамелеонов, так мне даже вроде дышать легче стало. Век бы не видел, но поход – штука долгая. Пришлось еще насмотреться. Второй гитарист, Вадим, не сам по себе ходит парень, у Горланова в холоях числится. Это я быстро заметил. И заметил, что выделил тебя, Горланов, нехорошо так выделил. Кого бы не выделил, кого бы не взял на прицел Горланов, все паршиво. Но уж ты. На первый привал остановились, как я уже говорил, у подножия старого дуба. Пока стаскивали рюкзаки, ох и тяжелыми они показались через полчаса, когда пришлось вновь впрягаться. Даня отстегнул пластиковый бочонок. Чуть повыше дерева, там, где по утрам наверняка лежит тень чуткой кроны, из травы торчали три камня. Родничок под ними, и трава вокруг темнее и выше. Да, родничок. Струйка воды в полпальца толщиной. Даня приладил бочоночек так, чтобы струйка без промаха ввинчивалась в горлышко, и пояснил. Нигде такой вкусной воды нет. На 3 дня хватит, она совсем не портится. Ой, правда? Тут же сбежались промокашки. А можно и нам попробовать? Приплыла с пластиковой кружкой и Зинаида. И вот уже полгруппы собралось у родничка.